Часть восьмая. Пустоши. Вышел я на тропу, ведущую в град тишины. Сам град встретил меня дождем. Зашел я в дом с заколоченными окнами, который, как и говорил спичка, не спутать ни с каким другим. Осмотрел каждый угол. Любят в таких домах прятаться бхуты. Присел отдохнуть, достал припасы, перекусил. Как и говорил пророк, спичка зашел в дом после того, как я закончил трапезу. «Не ожидал лучник тебя здесь встретить. Ты ли это? Или призрак перед собой вижу?» «Опусти оружие, спичка, живой я», — улыбнулся своему попутчику. «Рад был его видеть. Так сказал». «А я как рад, злой». Подумалось, что на радостях начнет меня обнимать, но не стал. Сдержался. Приятный малый. «Как так получилось?» «Катарсис его знает, спичка. Сам не соображу». «Праздник твой. Счастливчик ты. Любит тебя катарсис. Кому расскажу, не поверит». «Нечего трепаться, спичка. Пусть это останется между нами, хорошо?» «Без проблем. Нашел то, зачем шел?» «Можно и так сказать. Результатом удовлетворен. Дождь сильный в граде. Заказывали?» «Я уже набрал воды в пустую посудину и утолил жажду». «Нужно и мне набрать», — сказал напарник, доставая из рюкзака склянку. «Темно стало в граде от дождя. Нужно пересидеть». «Тоже так думаю». Не стал спорить с ним. Дождь не прекратился ни через час, ни через два. Было холодно, сыро и неуютно. «Да, мрачное место. Дом сокола — курорт по сравнению с этим. Мне тоже не нравятся эти земли, лучник. Только из-за большой нужды хожу через град тишины. И за немалые деньги. Неспокойная здесь тишина, не живая она. Если возможность есть, предпочту в три раза дольше путь, но не через эти земли. Дождь, похоже, до конца дня не кончится. Костер нечем разжигать, да и не хотелось бы в этом месте разжигать костер. Много катарсиса потоптал спичка. Но чтобы затихариться, как мышь в целом здании, где вокруг ни души, ни тела, и костер не разжечь. Такое впервые. Вот и я о том, злой. Здесь не прогулочным шагом ходить нужно, а трусцой и вперед. Напарник сам не понял, как начал меня снова по имени моему здешнему называть. «Да, теперь и я чую. Есть тут что-то», — подытожил я. И ни ночью дождь не закончился. Спичка первым за нашим покоем следил. Разбудил меня, думал, нужно менять его. «Злой, проснись. Тут кто-то есть». Мы сидели, можно сказать, в темноте. Не в кромешной, но было достаточно темно в доме. Капли дождя стучали по крыше, по земле. Никаких других звуков я не услышал. Прислушался. Шаги. С улицы начали доноситься шаги. Спичка снял с предохранителя свой револьвер, а я почти одновременно взял в руки лук и стрелу и направили оружие в сторону улицы. Шаги прекратились. Говорили с напарником шепотом. Звуки дождя были в разы громче нашего разговора. «Кто-то прямо возле дома стоит», — сказал спичка. Нервишки пошаливали у парня. Рука дергаться начала. «Выдохни». Я решил первым сделать ход. «Кто возле дома? Назовись!» Несколько секунд не было никаких посторонних звуков, кроме шума дождя. Затем шаги начали удаляться от дома. Смотрю на напарника, у того страх на лице. «Да, неизвестность пугает. Что будем делать, злой?» «Мы уже сделали ход. Гость понял, что мы знаем о его присутствии. Ждем его хода. Может, выбежать на улицу и свинцовым дождем угостить, чтобы неповадно было? Играть вздумал». «Неосмотрительно. На улицу выходить не будем. Там мы как на ладони, а пока мы в доме, как на ладони будет он, если надумает войти. Мы в неплохом положении, парень, не в самом худшем. Поскорее бы убраться отсюда. Нас проверяют. Наблюдают, как мы себя поведем, совершим ли ошибку». «Кто?» «Тот, кто подошел к дому». До утра ни один из нас не уснул. Под утро дождь закончился, и мы отправились в путь. Град тишины был испытанием для каждого из нас. Редко встретишь в катарсисе такое место, чтобы весь град был единым неизвестным и неизученным, непредсказуемым организмом. Из каждого дома за нами следили. Я это чувствовал спиной, жопой, ногами, руками, шерстью, всем. На нашем пути не было нелюдей. Мы слышали их, но обходили, перелезали через заборы, старались не попадаться им на глаза. Спичка знал, как быстрее град пройти. Было в этом месте что-то другое, что воняло иначе, чем нелюди. Когда я это ощущал, выворачивался шерстью вовнутрь. Насмотришься в катарсисе всякого, кажется, что готов ко всему, а потом на тебе. Встречается на пути такой вот град тишины. Сколько здесь не хожу, злой, никогда, еще ни разу не было такого, чтобы расслабился хоть на секунду. Неприятно, когда тебя видят, а ты не видишь того, кто тебя видит. Что еще хуже, он тебя видит всегда. В точку, злой. Веришь в призраков? Во все верю, Спичка. Все, чего быть не может, быть может в катарсисе. Чего здесь только не водится. У меня чувство, злой, что из каждого окна на нас смотрят. Мы их не видим, а они нас видят. Не знаю, кто они. Умершие, души, призраки. Мать с дочкой, бабка с дедом. Каждая семья, живущая за теми окнами, подошла к окну, чтобы на нас посмотреть. Весь град злой. Все они одновременно смотрят, и мороз по коже, волосы дыбом. Страшно, звездец. Как ты там говорил вчера про страх и трусость? Трепачья. Язык мой, враг мой. Далеко нам еще идти? Думаю, за час управимся. Про привалы спрашивать не нужно, злой. Голодным, холодным, но живым надо дойти до пустоши, во что бы то ни стало. В этом месте никаких остановок. Посмотри на мансардный этаж того здания. Обратился ко мне напарник. Ты тоже это видишь? Посмотрел, затем опустил глаза. Не останавливайся, не смотри в окна, не надо. Это испытание, Спичка, и отнесись к этому, как к испытанию. С нелюдями все понятно, навалил свинца меж глаз и пошел дальше. А сейчас тебе непонятно, и ты можешь совершить ошибку, какой катарсис не простит. Нас проверяют. Не смотри больше в окна, понял, изгой? Понял. Весь оставшийся путь мы шли, глядя вдаль, только перед собой. Приближаемся к пустоши. Расслабление растекается по телу. Прошли, проклятый град, — радостно сказал напарник. Я тоже ощутил расслабление, о котором сказал Спичка. Дышать по-другому начал. Стало легче. Так что закричал бы, если бы катарсис простил. Но катарсис такого никогда не простит. Впереди местное кладбище. За кладбищем виднеется поселение. Кажется, что до него рукой подать. Пойдем в обход. Отдыхать уже будем в убежище. Согласен? Согласен. Новые места для меня, новый запах, новые ощущения подкожные. И новый я в этих местах. Не позже, чем через час, мы вышли к поселению. Благодарю тебя, катарсис. Сложный путь был, злой, хоть и недолгий. Прошли гораздо быстрее, чем думал. Все, как и говорил, 2000. Рекомендацию получишь от меня. Отправлю весточку начальнику с человеком, который первым двинется в отель. Неделя может пройти, может месяц. Только доберись живым через град тишины. Чтобы не увидел перед собой, если это не нелюдь, бегущая на тебя, не стреляй первым. Присмотрись, как оно себя поведет. Трезво принимай решение. Если не нападает, иди своей дорогой, оно тебя проверяет. Пройди эти испытания, может быть, останешься жив. Напарник из тебя хороший, Спичка. Премного благодарен, злой. Побуду я здесь денек, да пойду обратно, чтобы до наступления ночи успеть. Выспаться нужно, да в себя прийти. Потом уйду рано. Прощаться не буду. Если меня не обнаружишь в убежище, знай, я уже на пути к станице покинутых. Нехорошее чувство появилось у меня. Пренеприятнейшее чувство. Как говорил тогда мотылек, один в один. Чутье у меня, что больше не свидимся, Спичка. Доберись живым. — сказал ему. — Помни о будущих делах с начальником и о том, что нужно из катарсиса валить. — Так и будет, злой. На то мы распрощались. Он протянул руку. Я крепко пожал ее. Ушел на поиски грома. Тот занимал одноэтажный дом в начале поселения. Окна его были заколочены наглухо, как и окна всех остальных домов. — Здорово, егерь. — Здорово, гость из мест нездешних. Перед тем, как зайти в дом, я постучался. Он молча пустил внутрь. Сам присел на кровать, где сидел и читал книжку до моего прихода. Возле кровати на тумбочке стояла лампа. «Разговор к тебе есть». «Говори». Слухи вперед меня катарсис топчут. Думаю, ты знаешь, зачем я пришел? Хочу от тебя услышать, злой. Брат твой в земле. Похоронил вместе с парнями. На погосте в граде покоя. Землю брезентом накрыл, да камнями сверху. Принес тебе его портсигар. На землях пустоши пообещал себе поставить крест. Под крестом закопать его карабин, чтобы видели изгои могилу егеря на его землях. Чтобы помнили. Пообещал, значит, делай. Портсигар приму. Нашел Данила то, что искал? Нашел. Скажу прямо, злой. Там, откуда ты пришел, тебя знают по делам. Здесь по слухам. Мой тебе совет, не наживай себе врагов. Как гром, известный егерь и исследователь катарсиса, мне сейчас понимать твои слова? Как хочешь, так и понимай. Не покурить пришел сюда егерь. Крест поставлю и не уйду. Пригласил меня брат твой в пустоши. С братом твоим не судьба была прийти. Брата твоего весь катарсис знает как человека слово и дело, а теперь еще как героя, защищавшего молодых парней. Сам непомнящим стал, чтобы найти то, что нужно, и оставшихся непомнящих уберечь. С братом твоим, егерь, мы не один день бок о бок в катарсисе провели. Не хотелось бы знать врага в твоем лице, гром. Пойду я. Егерь ничего не сказал. Забрал портсигар и продолжил читать книгу. Местные доброжелатели подсказали, где найти дом альманаха. «Здорово». «Здорово». Передо мной стоял громила. Большой, крепкий изгой. Волосы темные, как глаза Арагора. Младше меня крепыш. Весточку передать ему должен. «Ты альманах, верно?» «Это имя изгои знают». «Меня злым называют, со станции покинутых пришел». «Весточка у меня для тебя от начальника. На четвертый день будет рассвет». «А жаль, а жаль». «Пойду я?» «Постой, злой. Слух прошел». «Нехороший слух. Никто тебе в глаза прямо не скажет. Знай, не уживешься в пустошах. Если дел важных нет, поищи счастье в другом месте». «Буду иметь в виду. Здесь не отель. Пьянчуг да приспособленцев не особо жалуют. Каждый занят делом своим. Работа есть, но не для всех. Если думаешь, что здесь медом помазано и дарами земли усыпаны, успевай только собирать. Не говори со мной, как с непомнящим, изгой. Не первый год катарсис топчу. Ни одной горстью земли умылся. Расскажу тебе еще такого, волосы на жопе встанут дыбом. С миром пришел к вам в поселение, вещи егеря оставить в доме его. Не хворай, альманах. Мне предстоит осмотреться на землях чужих. На землях новых. Познакомиться со всеми местными жителями. Но это будет после сна. А сейчас я прикуплю рубероид у местного барышника и спрошу про уголок, где могу лечь и поспать. Дорога была нелегкая. Устал. Выполнил я обещание, егерь. Данила Гет. Дошел я до пустоши живым. Познакомился с братом твоим и отдал ему портсигар. Не рада мне здесь пока. Придется на деле показать себя. Разве остановит меня то, что мне не рады? И на погосте музыка играет, рейтузу успевая сшить. Вспоминаю один из диалогов с Питоном незадолго до его смерти. Запомни, злой, когда ситуация накаляется, не позволяя эмоциям отравить себе разум. С отравленным разумом проще всего стать мишенью. Если человек бывал и перед тобой, он будет ждать твоей ошибки. Не дай ему этой ошибки. Спокойствие — сила твоя. Не всегда, решая дело кулаками, можно еще остаться в живых после этого. Можешь синяк набить, он примет это, спокойно уйдет. Решишь, что конфликт исчерпан, не понимая, что уже угодил в капкан. Многие не просыпались. Многие спиной свинец ловили, да в канаве вечным сном отдыхали под отелем. Сегодня ты ему дал в морду — герой. А завтра, в лучшем случае, он приведет брата, который даст в морду тебе. В худшем на нож пустит. Боксера помнишь? Не зря такое имя было у него. Мастер спорта по боксу, в коробке чемпионом был. Мы с ним много раз по ходу ходили. И он мне объяснил про страх и трусость, и про здравый смысл. Рассказал случай из жизни, когда к нему вечером подошла наглая шумная братья, разбрасывающаяся словами нехорошими. Все шло к конфликту. Знаешь, что он сделал, злой? По шапке каждому надавал. Сбежал. Да ну. Лыжни назад и во все ноги. Я у него спросил, почему он так сделал. Боксер ответил: покалечу, будут последствия. Неправильно упадет, умрет, грех на душу возьму. Затем на кичу поеду клопами и сыростью дышать на десяток лет. Кто-то из-под тишка в это время пику в бочину воткнет. Представлю создателю, парень грех на душу возьмет. Любая ситуация из тех, что могли произойти, меня не устраивала. Потому и сбежал. Мне с ними один сухарь не делить. Сколько живу и топчу, все к словам боксера возвращаюсь. Опытный дядька был. Сгинул. Человек темная вода. Надо видеть, кто перед тобой. Только годы опыта обучат этому. Сперва прочитал, кто перед тобой. Только затем решай, как поступить. Серьезный человек всегда знает, что он серьезный человек. Это его профессия. Ни один нелюдь, которого я видел, не был так опасен, как человек. Кто бы перед тобой ни был. Универсальное правило – веди диалог в комфортной для себя манере. Говори спокойно. И продолжай так говорить, даже когда тебя явно провоцируют и тебе начинают резать острые углы. Глаза не прячь, смотри прямо. В катарсисе много разных людей, очень разных злой. Гораздо опытнее тебя. Ни один десяток преподаст тебе бесценные уроки жизни. Учись. Катарсис не бережет тех, кто учиться не хочет. Сколько ты уже в катарсисе, питон? Столько, что не помню уже ни себя без катарсиса, ни другой жизни без него. А по меркам времени совсем ничего. Однажды я уйду, Сашек. Тебе придется быть и мной, и собой. Не заметишь, как мною станешь, и будешь думать, что всегда мною и был. Прирастет. Не сотрясай воздух, питон. Даст катарсис, еще пройдем. В свое время мне никто не подал руки из изгоя в граде покоя. Если у тебя имени нет, духа нет, бабла нет, братьев нет, у которых имя есть. Шнырем тебя в два счета пристроят те, кто немного катарсиса повидал и себя солью земли возомнил. Даже не поймешь, как таскать рюкзаки изгоев начнешь, да мелкие поручения выполнять. Что-то передать, костер разжечь. С зубами в катарсис идти надо. А я пришел без зубов. И отрастил их здесь. Однажды проснулся и понял, что не другом меня считают повидавшие катарсис изгои, не братом, а так, помощничком своим, ничем серьезным. Из жизни чем-то важным не делились, помалкивали. Даже имен их настоящих не знал. Тогда понял я, что человеколюбие в катарсисе должно быть другим. Сначала сделай себе имя, оружие в руках держать научись, да слова свои с делом связывай. А затем и помогай, по доброте душевной, кому посчитаешь нужным. Да люби, сколько тебе вздумается, если вздумается после этого. Ушел в станицу покинутых после ночи, на рассвете, никого не предупредив, с одним ножом. В граде покоя решили, что сгинул. Куда мне в станицу покинутых идти, да еще и голым? Я внимательно слушал друга. Мне подумалось, что так он еще не изливал душу никому. До станицы дошел. А в станице человека серьезного спас. Кровью истекал, но ублюдка неизвестного нарвался. Шел к нему с опущенным стволом. Тот урод издалека назвался знакомым Володе именем. Сбрехал. Поживиться хотел, увидел, что оружие весомое в его руках. Я вовремя подоспел. Орудовавший тесаком унес ноги вместе с оружием, когда меня издалека увидел. Из-под тяжка ударил. Нелюдь проклятый. Много раз садил, чтобы наверняка. Крепышом Володька оказался. Помог я ему. Сказал он мне, что нужно промыть и зашивать, иначе кранты и кони двинет. Надо так надо. Хирургом никогда не был. Володя попросил достать иголку с нитками из его рюкзака. На огне иголку подержать. Сделал. Ручки-то тряслись, брат, но сделал. Иголку согнул и криво косо зашивал. Бедолага кричал, в какой-то момент отключился. Перевязал я его тряпками всего, как мумию. Свою одежду резал. Когда раненый пришел в себя, сидел возле него. Немного погодя, поднял на ноги и тащил на себе до самого отеля. Там нас встретили изгои, шедшие из отеля навстречу. Помогли. После этого поступка Володя дал мне имя Питон. И мое имя во всем катарсисе знали, как имя пацаненка, спасшего серьезного человека. Почему Питон? Потому что мог, по его словам, спокойно добить, поживиться, Карта у него в рюкзаке была, да деньги. Снять все ценное, а самого тихо прикончить. Не мог, сказал я ему. Я человек в первую очередь, а не питон. Питон-то в первую очередь, а не человек. Но человек в тебе крепкий живет, питон. Вот так он сказал, слово в слово. После этого я напарником его стал, да опыт перенял. Однажды зашел в град покоя к тем лицам, которым пришныривал, даже не понимая этого. Они узнали, кто мой напарник, и о моих успехах наслышались. И тут началось. То кружку принесут, то за куревом сбегают до Мирона, то денежку в долг попросят. Отдам, брат, слово даю. Там и сгинули в граде покоя со временем. Нос свой за его пределы не высовывали. На костре бы нарвались. Тот был явно не в настроении с ними в гляделки играть. Пошли на корм нелюди. Такая вот история. Кому-то рассказывал? Если бы кто спросил из самых близких, никто не спрашивал. Поучительно. Когда-то и ты, дружище, даст катарсис, передашь свой опыт другому. Будет видно. Тушенка попалась, говно. Из нелюди катарсиса делают, что ли? Блычка бы с хлебушком белым да с лучком. Белое ему подавайте, усмехнулся я. С блычком да с лучком.